сжег за собой мосты. — Нет, — тихо сказал он. — Что? — наклонился вперед гонец. — Нет, — выкрикнул Сварог. Храп со стороны Певера прекратился, субгенерал зачмокал губами, заворочился, пробормотал в полусне: «Девочки направо, мальчики кругом и шагом марш отсюда». Лицо Рульфа вдруг стало злым и отчетливым, видным до каждой морщинки. «Жаль, милорд Сварог, я полагал вас умным человеком. Оставить вас в покое, — сказали вы? — В покое? Что ж, хозяин предоставит вам покой, постоянный покой, без движения звука, вечный покой. Это часть послания или твой собственный постскриптум, тварь? Громко осведомился Сварог. Фигура Рульфа заколебалась, потеряла четкие очертания, стала расплываться, как отражение, в потревоженной воде. «Берегитесь, милорд!» — донесся из ниоткуда шелест. «Да подите вы все к черту!» — проворчал Сварог, упал на бок и натянул камзол на голову. Он еще слышал, как рывком проснулся Олис, завозился, обалдело, засуетился. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, хреново-то как! Уснулись, наша светлость, надо же!» И принялся подбрасывать сучья в костер. А потом, вот удивительно, сон сморил и Сварога. Когда молодой князь разбудил его, уже рассвело, граф Гейр с десантным шиком вскочил на ноги одним рывком, без помощи рук, потянулся и услышал: «Это же Феррунианская гряда, вы понимаете, о чем я?» Сварог вдохнул прохладный, свежий, первый воздух нового дня. Был, не был ночной посланник. С силой выдохнул, ощутил, что окончательно проснулся, и честно сознался: «Посмотрите, отставной субгенерал вытянул руку в сторону гор. Перевал Ящера. Ни с чем не спутаешь». Сварог посмотрел, как просили. Верхушки гор, самые высокие, накрыты шапками снега, в самом деле похожи на спину великанского ящера. «Очень хорошо», — сказал Сварог, разминая плечи. Ныли ушибы и саднили порезы. Синяки и царапины покрывали лицо и отставного вояки. Вчерашняя ночь красоты и здоровья не принесла никому. «Значит, сумеем определиться по месту». «Этого никак не может быть», — присоединился к ним Рошаль. «Никак», — твердо заявил он, поднявшись с тряпичной подстилки у костра. «Или его разбудили голоса, или он совсем не спал». «Вообще-то быть такого не может, но это точно перевал Ящера», — ответил Певер на реплику Рошаля, но на него самого не глядя. Вряд ли подданный князя Саутара мог испытывать добрые чувства к начальнику охранного отделения. «Вы хоть представляете, где находится Феррунианская гряда?» — громко воскликнул гор Рошаль. «Тсс!» Приложил палец к губам Сварог. «Некоторые еще спят». «Уж я-то представляю!» Зло и тоже громко заговорил Певер, приняв при этом важную позу. «Я командовал в озерную войну ордавским пехотным полком, прижал их к гряде отступающих мятежников, где их и разбил». Рошаль приготовился горячо возразить, но Сварог успел помешать. «Так стоп! Отойдем!» Он увлек спорщиков за собой, подальше от костра. «Сперва я сварганю кофе. Себе. Ну, хотите и вам. Выкурю сигаретку, а за ней...» Перебив графа Гера, Певер с жаром продолжил спор на ходу. Даже если бы еще где-то имелся точь-в-точь такой же перевал, я б ни на кайм не усомнился, что нахожусь у подножия Фернианской гряды. Вот. А на это что вы скажете? Отставной генерал с неподходящей для его комплекции прытью метнулся к ближайшему валуну, присел, стал по собачьей отбрасывать землю, что-то выдернул, зажал в пальцах и с торжествующим видом вернулся к Сварогу и Рошалю. «Бледный вереск», — сказал он и протянул графу Гейру крохотный тускло-белый пучок. «Мы давили его и смазывали его соком раны. Как этот вереск не помогают даже дорогие гидернийские эликсиры? Здесь особый климат, мастер Сварог. Бледный вереск растет только в Кузу от Фернианских гор и больше нигде на Атаре. Примечание? Глоссарий Кузу. Демерейская роза ветров». Сварог безропотно принял решение, понюхал его, пожал плечами. «Разрешите?» — выказывая нетерпение, протянул руку Рошаль. Получив знаменитый вереск, сдавил белесые ростки пальцами, выжал сок. До Сварога донесло сильный запах жженой резины. «Лизнул!» «Интересно!» Тем временем ПВР переключился на другую тему. «Я дотронулся до камня. Внизу он теплый, то есть даже очень теплый. С чего бы это?» «Так, давайте по порядку». Сварог не вытерпел и закурил на пустой желудок. «Пункт первый. Горы. Может быть, кто-нибудь из вас соизволит объяснить бедному графу существо горного вопроса?» Объяснять вызвался ПВР. «Фернианская гряда тянется от кузских границ Бадры, служит границей Тауранта и запретных земель и выходит к кузскому побережью Атара». Объяснение подхватил Рошаль. «А мы попали в бурю возле Пангерта, между Пангертом и ближайшими отрогами Ферруниан 800 кабелотов. Мы никак не могли оказаться здесь».